Сыну Алексею посвящаем. Из одного гнезда птенцы, да в разные стороны птицами разлетаются. Бытие рыжих лебедей. Во времена оные незапамятные, когда за каменный пояс Урал перевалили отважные русские казаки-вольницы Ермака Тимофеевича, закрепляясь на берегах Иртыша и Тобола, появились в Сибири первые казачьи поселения, станки, городища, а много позднее – станицы. Одной из таких станиц был Таштып у Синих гор Саянских. Проживал в Таштыпе казак Василий Васильевич Лебедь из Донских. Служил он веру и правду и царю, и отечеству, Крыму, где сыскал себе красавицу-женушку из семьи бедного столяра, да и сам не из богатых был. Выпало ему на долю быть первым в боях с японцами в Южной Корее, где его контузило от взрыва снаряда. И говорил потом рыжий казачина: «Кабы не командующий генерал, который не подбросил подмогу русскому гарнизону, то он, славный донской казак, вернулся бы в отчий курень, не рваным и драным, а непременно в георгиях и звонких медалях». Тем временем в родной станице Качалинской на берегу Верхнего Дона братья Василия поделили имущество и землю. И битому вояке мало чего досталось. Встретила его женушка Анастасия Евстигнеевна с тремя сынами, Василием старшим, названным в честь деда, как шло из рода в род у лебедей, головастым Ноем, нареченным именем прародителя рода людского, и малым пятилетним Иваном. Вот и все богатство, да еще мазанка отца, старого лебедя, с матушкой Марфой Никитишной. А на базу один конь, тупорогий вол, да еще пестрая буренушка. Два брата служиво успели обжить собственные курени, отделившись от старого лебедя. Два других женились на богатых казачках и ушли из дому. Еще до того, как вернулся служивый из чужедальной Маньчжурии, сыновья его успели побывать в Юзовке на шахте. Да ничего не заработали. Уголек-то горькой солью омывается, а не деньгами. Созвал престарелый рыжий лебедь сынов своих на семейный совет и сказал так: «Все вы для меня и матери, как вот пять пальцев на руке. Не оторвать без боли и крови ни единой. Одначе, Григорий, и ты, Михаил, заобидели старшего брата, имя которого мое, как он первым народился, и по роду нашему глава куреня. Али забыли то?» Рыжебородые братья плечо к плечу, чуп-чуп, не забыли то, но в чем виноваты их батюшка? «Гутарю я, вы слухайте», — призвал старик сынов, расправив надвое длинную огненную бороду. А на груди его вся выкладка из крестов полного георгиевского кавалера, ордена Болгарии за освобождение от ига турецкого, а через плечо по старому мундиру георгиевская лента о трех черных и двух желтых полосах с бантом. «Наш род, сыны мои, с испокон века славен воинством, не богатством. Нету такой войны, в которой не воевали бы оленины-лебеди за землю русскую. Вышел из нашего куреня Олениных, какая у нас была фамилия до того, как стали звать нас лебедями, Еремей, сын Тимофеев, атаман знатный. Сказывают, будто род Олениных почался от самых первых казаков, какие за 100 годов до царствия Ивана Великого пришли на Дон и тут жить стали. Еремей, а как по прозвищу Ермак, третьим был сыном у Тимофея Оленина, самым отчаянным.